«Чувствую угрозу оттуда», — произнес Эмбата, вновь указывая рукой в конец центрального коридора. «Рассредоточиться вдоль стен. Александр, прикрывай нас. Ждем Святослава. При необходимости вступаем в бой». Только я отдал команду, как створки закрылись, а тусклое освещение исчезло, погрузив все в непроглядную темноту. Шлем бронескафа тут же настроил фильтры так, видимость вернулась, и это у него удалось, правда, видимость все равно стала хуже. «Вижу две цели», — произнес электроник, «едва мы заняли позиции, самодвижущиеся механизмы кустарного производства, 3 штуки, вооружения нет, непонятно, каким образом неизвестный руководитель базы смог обойти законы робототехники. Скорее всего, это дистанционно управляемые механизмы. Огонь!» Отдал я команду, когда встроенный в бронескаф прицельный комплекс обозначил цели. Несколько выстрелов, и троица железных защитников неизвестного хозяина базы посыпалась на пол. В то же время за спиной раздался мощный взрыв, а вслед за ним в коридор проник дневной свет. «Адмирал, приказ выполнен. Каковы будут дальнейшие указания?» — раздался на общем канале голос Святослава. «Ожидаем», — коротко ответил я, чувствуя себя каким-то варваром. «Приперлись к местному, и давай все крушить ломать. Хотя, нам никто не предоставил выбора», — с порога проявив явную агрессию. «Что ж, зубы мы показали, возможно, теперь нас сочтут достойными для диалога. А если нет, то мы спокойно покинем этот древний объект. У нас не археологическая экспедиция, а конкретная цель – найти корабль, который доставит нас домой. Потому что здесь мы нашли не то, что искали. Совсем не то. Вы не федераты. Слишком жестоки для моего мира». Уставший, вполне человеческий голос шел откуда-то сверху, способный уничтожать без раздумий. «Но при этом на вас обмундирование, совершенно идентичное нашему, а сенсе явно готовили по методике, разработанной лично мной. Так кто вы, Чуорису?» Неожиданно, вслух, спросил электроник. «Великая Вселенная, мое имя до сих пор известно на просторах космоса. Кто ты, разумный, не нуждающийся в броне и дыхательных фильтрах? Что за Чуорису?» — спросил я у Искина. «Величайший ученый, генетик, биохимик и менталист. Это благодаря его трудам Федерация создала программу по выявлению и развитию разумных с экстрасенсорными способностями». «Принял. Старшина, займи позицию на входе», — отдал я распоряжение, — «а мы попробуем еще раз наладить диалог с хозяином. Чуорису, мы не причиним тебе вреда, нам просто нужна информация о планете. Вы просто не знаете, с кем сейчас ведете разговор. Если вам приходилось сталкиваться с врагом в открытом бою, вы меня уничтожите». В скрежещущем голосе ученого послышалась не просто безысходность, а лютая тоска. «Да что же он там с собой сделал? Даю слово, что я и мои люди не причиним тебе вреда», — твердо сказал я. «Шагайте за моими помощниками», — устало произнес ученый, — «я встречу вас. Только не стреляйте сразу, как только увидите меня, поверьте, у вас появится такое желание». Стрелять мы не стали, хотя содержались с большим трудом. В центре управления научной базы, куда нас сопроводили роботы, сидя прямо на полу, нашего появления дожидался биомех. Я еще не встречал подобных, но сразу понял, кто перед нами. Лишь то, что тварь не проявляла агрессии, удержала нас от ее уничтожения. «Я еще раз убеждаюсь, что вы не федераты». Существо подняло одно из смертоносных жвал вверх, словно приветствуя нас. «Они бы уже давно опустили оружие, а вы по-прежнему готовы уничтожать. Как это возможно?» В голосе Искина слышалось сильное удивление. «Этот вид врага неразумный, обычный солдат с набором инстинктов». Рассказ Чуорису затянулся на пару часов. Вдвоем с электроником мы слушали бессмертное существо, пока наш техник проводил расконсервацию и тестирование малого исследовательского гравилета. Более защищенный, имеющий 1 курсовое орудие и 2 бортовых, такой транспорт был куда надежнее и лучше уже имеющегося рудовоза. Да и перебросить оставшийся на крейсере экипаж в нужное место куда проще 2 транспортами. Когда началась война, мы проводили исследования с различными паразитами, способными продлевать жизнь биологически активным объектам. Разумеется, нас сразу же загрузили исследованиями вражеских воинов. Их симбиоз техники и биологии выглядел столь неестественно, что даже у несведущих разумных возникла мысль о искусственном происхождении биомехов. Я на тот момент находился слишком близко к разгадке долголетия, чтобы полностью остановить исследования в этом направлении. Когда же мои помощники обнаружили, что органика биомехов практически не подвержена старению, я выделил себе небольшую лабораторию, забрал один экземпляр вражеского воина и на несколько месяцев погрузился в изучение материала. Итог, я совершил настоящий прорыв в генетике, фактически обнаружив путь к вечной жизни. Но, мое открытие было уже никому не нужно. Война с биомехами вошла в заключительную стадию, враг на несколько порядков превышал Федерацию численностью боевых кораблей, и командование приняло единственное на тот момент верное решение. Население трех планет, о существовании которых биомехи не знали, было погружено на корабли-ковчеги и отправлено в затяжной прыжок. Тех, кто остался, ждала смерть. Самоуничтожение – единственный способ, который смог остановить армады противника. Все, кто уже прибыл на обжитую Федерацией территорию, погиб. А новые посылать было совершенно бессмысленно. То есть ты утверждаешь, что биомехи не уничтожены? Медленно проговаривая каждое слово, спросил я, и еще, ты сказал, что часть жителей Федерации спаслась. Я все правильно понял? Правильно, адмирал. Чоурису вновь зашелся пугающим, искаженным динамиками смехом. Биомехи – это не странствующая по вселенной раса, пожирающая все на своем пути. Это выведенная искусственно цивилизация, уж мне можете верить, я о них знаю больше, чем их создатели. В каждом биомеханическом существе имеется образование, через которое некто может воздействовать с очень больших расстояний. Принцип работы такого передатчика схож со способностями сенсов Федерации. Что же касается кораблей, ковчегов и разумных, которые были на их бортах, то у меня есть мнение на этот счет. Если они за 10 тысяч лет не смогли послать хотя бы один корабль для исследования и поисков возможных выживших, то вряд ли вообще появится здесь. А те неизвестные корабли, что сейчас находятся возле планеты, может, это они и есть? Задал я провокационный вопрос. Адмирал, те корабли принадлежат создателям биомехов, это я знаю наверняка. Динамики вновь разразились жутким смехом. Сначала появился один корабль-невидимка, его смог засечь только я, и то, потому что враг попытался взять мое нынешнее тело под контроль. В тот раз мне чудом удалось вернуть управление своим вместилищем, но с тех пор я не покидаю территорию базы. Ее стены блокируют все воздействия пришельцев, здесь я под защитой. Сколько прошло времени с появления корабля-невидимки? Спокойно спросил я, при этом было сильное желание выругаться. Когда же ученый озвучил сроки, которые компьютер бронескафа пересчитал на земные годы, я не сдержался, язвив корень твою душу мать. 2000 лет. Как ты не свихнулся за это время? У меня было много работы. К тому же, я давно не считаю себя нормальным. Динамики вновь разразились каркающим, дребезжащим смехом. И именно в этот момент я осознал, что этот сумасшедший ученый нам очень нужен. Хотя бы для того, чтобы узнать местоположение вражеского корабля-невидимки. Ладно, стоит отвлечь его, а то не перестанет смеяться. А что случилось с Искином научной базы? Задал я еще один вопрос. Пришлось деактивировать его, ответил Чоурису, прекратив смеяться. Операция с внедрением моего разума в тело биомеха нарушала сразу несколько законов Федерации. Искин собирался сообщить обо всем на военную базу, что повлекло бы за собой полноценный орбитальный удар. В то время на орбите еще были живые разумные. И у тебя все это время не возникало желания связаться с другими базами? У меня сам собой возник очередной вопрос. Разумеется, пытался. Какое-то время даже общался с расположенными по соседству промышленниками. Только со временем все или улетели искать остатки Федерации, или вымерли. Остался лишь я. Адмирал, исследовательское судно протестировано и признано абсолютно работоспособным. Внезапно раздалось по внутренней связи. Александр, выводи аппарат за пределы станции, ожидайте возле грузовоза. Мы тут узнали весьма интересные вещи, перед полетом обсудим. Ответил я технику и, дождавшись его ответа, вновь обратился к ученому. Чоурису, когда мы будем покидать эту планету, возможно, нам понадобится твоя помощь. Я могу на нее рассчитывать. Я гражданин Федерации и обязан выполнять любые приказы наивысшего офицера. Только у меня вопрос, в чем будет состоять моя помощь? Ты сможешь определить местонахождение корабля-невидимки? Услышав мой вопрос, безумный ученый в очередной раз расхохотался. Совещание на борту гравилета прошло шумно. Даже медик, обычно невозмутимый мариец, принимал оживленное участие в беседе. «Один день нам погоды не сделает», наконец подвел я итог, узнать, как обстоят дела на дальнем нужно. Опять же, средства связи доставить, и грузовой нам сейчас не нужен особо. Святослав с Александром, Вы перебираетесь на транспортник вместе с Мехботом и берите курс на крейсер, а мы прикроем вас. Учитывая размеры местных птичек, это будет не лишним. От того, что мы увидели возле потерпевшего падение корабля, даже меня передернуло. Множество разнообразных тварей, живых и мертвых, вокруг крейсера, с корпуса которого по ним стреляли несколько орудий поддержки, один мехбот и пара десятков бойцов с штурмовыми комплексами. Зависнув чуть в стороне, я обозначил цели и дал команду бортовому компьютеру открыть огонь из всего имеющегося вооружения. Александр, установивший свое оружие на грузовоз, тоже присоединился к веселью. На поверхности открылся небольшой филиал ада, перемешивающий почву с обугленными и разорванными остатками хищников. Говорит адмирал Басов, защитники крейсера, приказываю сосредоточить огонь на мелких тварях, находящихся в непосредственной близости к кораблю. Командир, вовремя моя прибыл. Раздался в канале радостный голос Михаила, я за сегодня уже третий боекомплект опустошаю, последние из имеющихся при себе. Через 10 минут бойня закончилась. Несколько особо крупных тварей из одной стаи пытались сбежать, но с воздуха преследовать их оказалось предельно просто. Никто не ушел. Когда мы вернулись, Александр уже вовсю использовал свой транспорт по прямому назначению, забрасывая манипуляторами туши убитых хищников в объемный грузовой отсек. Михаил с Святославом помогали технику, цепляя и оттаскивая мелких тварей подальше от дальнего. Остальные бойцы уже скрылись в недрах корабля, а им на смену выбрался Петр, тут же связавшись со мной. «Федор, вы вовремя вернулись. Мы уже несколько дней оборону держим, энергоячейки для орудий практически кончились. Для мехбота остался всего один боекомплект. Да и бойцы изрядно устали, трое суток на ногах. Откуда столько тварей? Они что, со всей округи сюда сбежались?» «Именно. На запах крови убитых постоянно подтягиваются новые. Очистить прилегающую территорию мы не в силах. Слишком опасно, а отсидеться внутри крейсера оказалось не лучшей идеей. Двое суток назад приползла пара таких змей, не встреть мы их залпом ракетной установки, эти гиганты уже вскрыли бы корабль, как консервную банку. И самое смешное, на следующее утро их тела, вернее их остатки, съели подчистую, словно их и не было. Значит, будем эвакуировать экипаж», — ответил я спокойным голосом, — «осталось только найти, куда. Отдохнем пару часиков и будем искать. Главное, у нас теперь связь с орбитой имеется. Неизвестная звездная система, неизвестная планета, многофункциональный корабль «Таюн». Младший, мы можем получить данные о месте падения корабля», обратился трехглавый Жмыых к подчиненному. Координатора почему-то сильно беспокоил этот подбитый крейсер, а вернее те, кто мог на нем выжить. «Нет, старший на одну голову», ответил двухглавый Жмыых. «Ресурс низших истощился, у нас больше нет разведзондов, которые можно отправить на разведку. Охранные системы планеты еще слишком крепки, даже наш корабль не может пройти незамеченным. На близких расстояниях искусственный разум защитной базы обнаружит нас так же легко, как обнаружил диверсионный фрегат». «Фрайохер», — выругался координатор. Ему было известно, что все малые корабли были уничтожены этими древними защитными системами. Неудивительно, что посланный в эту галактику в далеком прошлом рой не вернулся. Тогда бессмертные надолго отложили попытки освоения этой части космоса, и лишь спустя несколько тысяч больших циклов решились провести разведку. И вот сейчас он, трехглавый Жмыых, которому пророчили отличную карьеру разведчика дальнего космоса, вместо того, чтобы подготавливать недавно найденную цивилизацию к поглощению, торчит возле этой планеты уже вторую сотню больших циклов. Даже то, что ему совсем недавно бессмертные прислали небольшой флот, не ускорило выполнение задачи. Здесь требовалось что-то гораздо более мощное, чем пара линкоров и один крейсер-разведчик. Например, несколько древних кораблей-маток. Увы, бессмертные давно прекратили выращивать разумные корабли, как раз после гибели роя в этой галактике. «Фрайохер», — вновь выругался координатор, а затем обратился к своему помощнику, — «ничего не предпринимаем. Продолжаем вести наблюдение. Доклад в обитель вечности я сам отправлю». Глава 12. Главная база флота. По координатам, полученным от ИСКИ на военной орбитальной станции, отправились я, Петр Электроник, МБАТа и десяток штурмовиков. Скорость перемещения научно-разведывательного судна была на порядок выше рудовоза, поэтому на месте мы оказались спустя 15 минут. При виде раскинувшегося перед нами гигантского купола дар речи потеряли все, включая и черная матовая поверхность, с вкраплениями зеркальных пятен, возвышалась над землей километра на 4, имея все 12 в диаметре. Отсюда, с высоты полета, были видны ребра жесткости строения, разбивающие купол на круги и сегменты. А еще на поверхности были видны ползающие точки, при приближении оказавшиеся ремонтными роботизированными комплексами. «А ведь эта махина еще и под землю на много этажей уходит», – тихо произнес Петр. «Если мы сможем попасть внутрь, то станем самыми богатыми разумными в нашей галактике». «Ага, только как нам все забрать отсюда?» – спросил командир отделения штурмовиков, лейтенант Быстров, и ткнул пальцем вверх. «Да и планету покинуть несколько проблематично». «Это решаемо», — ответил я. «Главное, чтоб база приняла мой код. Командир научного судна «Поиск-3», прошу назвать себя, доложить о цели визита на главную материальную базу флота Федерации и немедленно прислать идентификационный код, иначе я буду вынужден взять под контроль судно и направить его в отстойник, до выяснения», — говорит адмирал Басов, — произнес я, прикасаясь ладонью к сенсору на панели управления. Цель прибытия – инспекция базы и изъятие части имеющегося на ней. Адмирал Басов, идентификация прошла успешно. В голосе Искина мне послышалась какая-то затаенная радость. Полномочия наивысшего офицера военного флота Федерации подтверждены. Прошу разрешения задействовать автопилот судна для посадки и проводки к центру управления. «Эмбата, что-нибудь чувствуешь?» – спросил я у нашего Маугли. После случая на станции, где мы с группой десанта чуть не задохнулись, мое отношение к искусственным интеллектам было простое: доверяй, но проверяй. «Угрозу нашей жизни не чувствую, командир», — успокоил меня сенс. «Разрешаю сопровождать нас по маршруту, судно мы посадим сами», — все же подстраховался я. «Следуйте к посадочному шлюзу», — принял мои условия Искин. «Маршрут отмечен красной линией». Я и без красной линии увидел открывшийся шлюз. Более 2 километров в диаметре, он раскрылся лепестками, ушедшими внутрь стен базы. Когда мы подлетели к краю, сложилось впечатление, что сейчас рухнем в бездну. Медленно, наше судно словно опускалось в кратер вулкана, внутренние стены которого освещались дорожками посадочных огней. Лишь через несколько минут атмосферник опустился на поверхность закрытого космодрома. В обзорные иллюминаторы ничего не было видно, по сторонам от нашего суденышка возвышались огромные туши боевых звездолетов, очертания которых смутно проглядывались из-за поднятой при посадке пыли. Но, даже так было ясно, возле нас покоятся линкоры Федерации, исполины, достигающие почти 1,5 километра в длину и более 200 метров в поперечнике. «Адмирал, транспортная платформа уже ожидает вас». Искин базы действовал четко по протоколу, мною расконсервирован первый блок жилого сектора. «Лейтенант, возьми 3 парней, пойдете с нами, остальные останутся здесь. Эмбата, электроник, тоже на выход. Петр, ты за старшего». 4 бойцов первыми скользнула в открывшийся люк, замкнув периметр, следом вышла наша троица. Не успели осмотреться, как к нам с едва слышным гудением приблизилась пассажирская гравиплатформа, замерев в паре метров. «Настоятельно рекомендую воспользоваться платформой», — прозвучал в динамиках шлема голос местного Искина. «На главной материальной базе военного флота Федерации по уставу не предусмотрено перемещение иными способами. Искин, мы потерпели крушение и нам нужно провести срочную эвакуацию команды. Сколько понадобится времени для готовности корабля, на котором можно будет забрать моих людей? Расконсервация любого судна, начиная с класса корвет, займет от 18 часов до 1,5 суток, доложил и. «Из имеющихся на базе кораблей какие самые мощные в плане вооружения?» — задал я еще один вопрос. «Адмирал, я перечислю корабли, которые имеются в наличии, для полноценного ответа прошу больше вводных», — ответил Искин. «На базе имеется 4 корабля класса линкор, 2 авианосца, 3 тяжелых крейсера, 2 фрегата-разведчика, 12 корветов и 600 истребителей. Авианосцы являются наиболее мощными, если рассчитывать возможный разовый урон, который они способны нанести. Вторыми идут линкоры». «Достаточно», — оборвал я и, а сам задумался. «Управлять судном класса линкор можем лишь мы с Михаилом, но их все равно нужно привести в готовность в первую очередь». Быстро просчитав возможные варианты действий, вновь отдал приказ Искину базы: «Запускай расконсервацию обоих линкоров, 2 корветов и 10 истребителей. Петр, свяжись с дальним, пусть экипаж готовится к эвакуации. Самое позднее, через сутки мы заберем их». «Да, Искин, как так вышло, что на базе сохранился целый флот. Когда началась война, на базе осталось минимальное количество персонала. Все, способные нести службу на флоте, покинули систему, пополнив спешно формирующиеся экипажи боевых кораблей. К сожалению, оставшиеся не были способны управлять кораблями, как и вести боевые действия. Позже выяснилось, что их потомки также не подходят по психотипу. Несмотря на это, персонал базы пробовал вывести несколько кораблей на орбиту, и это у них в конце концов получилось. Нарушив устав, требующий постоянного нахождения на базе персонала, они забрали с планеты всех, кто согласился лететь с ними. К тому времени прошло уже более 1000 лет с начала войны, и никто не знал, что вообще происходит в центральных мирах. Спутник дальней связи молчал, а попытки связаться с известными адресами не увенчалось успехом. Капитан корабля, наполненный беглецами, сообщил мне координаты места, куда они собираются прыгнуть, с тех пор их судьба мне неизвестна. Ты поддерживаешь связь с другими базами? Задал я еще один вопрос. Нет. По протоколу, при отсутствии персонала база переходит в режим изоляции. Единственный источник информации – орбитальные станции, сбрасывающие отсчет раз в каждые 100 оборотов вокруг местной звезды, или в случае экстренных ситуаций. Когда я получил сообщение о том, что на планету упал крейсер Федерации, то перевел базу в режим готовности, а спустя 3 суток прибыли вы. 22 часа ожидания, которые частично прошли в изучении всего, что хранилось на этом огромнейшем складе, но в основном были проведены на борту одного из линкоров. За это время мы успели исследовать всего лишь половину огромного корабля, фактически уменьшенной копии супердредноута. Петр с электроником, пока мы исследовали судно, обнаружили склад, где хранились спутники дальней связи. Со слов андроида, такой спутник можно вывести на орбиту, где он будет под защитой боевых станций, а значит противник не сможет уничтожить его, и у нас появится шанс связаться с Землей. Я прекрасно понимал, что имеющимися силами нам не удастся прорваться сквозь заслон. Один линкор противник точно остановит, не даст совершить прыжок, а поднимать сразу 2 – это русская рулетка, спасется всего лишь половина команды. Да и терять боевой корабль такого класса – это непозволительная роскошь. Оставлять неизвестного врага возле столь ценной находки не входило в мои планы. Только полное его уничтожение, других вариантов нет. Светить большие корабли перед противником я не собирался. Поэтому команду пришлось забирать несколькими рейсами на корветах. Благо, управление малым судном не требовало особых навыков, и Петр, под руководством электроника, без происшествий добрался до подбитого крейсера. Обратным рейсом у штурвала находился Михаил, так что через 12 часов весь экипаж с удобством располагался в жилом секторе базы. Уставшие от неизвестности и постоянного напряжения люди и марийцы едва почувствовали себя в безопасности, впервые расслабились за несколько дней. Большинство просто легли отсыпаться. Нам с Петром и его помощниками в это время было не до отдыха. Поспать можно и потом, а сейчас мы, погрузив спутник дальней связи в грузопассажирский отсек корвета и накачавшись стимуляторами, держали курс на военную станцию. Адмирал, корабли противника засекли корвет, но пока не совершают никаких действий, доложил Иколоса, задействую активные системы защиты станции. Враг не стал нас атаковать, лишь обозначив движение одним из линкоров, словно намекая, что он следит. Под защитой боевой станции мы смогли перевести дух. Посадив корвет в одном из доков, дождались прибытия грузовой гравиплатформы, управляемой роботом-ремонтником, и осторожно выгрузили спутник. После этого загрузились обратно и вынужденно покинули Колос. Работающий спутник дальней связи давал мощное излучение, которое негативно сказывалось на здоровье разумных и работе электроники. Поэтому их и не устанавливали на корабли и космические станции, а вывешивали в открытом космосе. Находясь на боевой станции, спутник ей также наносил вред, но разовое соединение не должно было привести к последствиям. Соединение с Землей установили, только когда вернулись на базу, во избежание, так сказать. Противник мог засечь и неизвестно, как отреагировать на наши действия. К счастью, никаких действий враг не предпринял, станция сработала, как защита, скрывшая работу подпространственной связи. Устанавливаем соединение. Отдал я приказ, уже находясь в командном центре базы флота. Несколько секунд ожидания, а затем на экране появился Василий, за его спиной виднелась рубка бесстрашного. «Федор, ты куда пропал? У вас все хорошо?» Вместо доклада, совершенно не по уставу забросал вопросами друг детства. В его голосе звучала неподдельная тревога. «Мы четвертые сутки пытаемся с вами связаться. У нас проблемы». Я коротко описал наши невеселые переключения, не вдаваясь в подробности, а затем спросил, что на Земле сейчас происходит. Земля продолжает готовиться к обороне. В настоящее время 2/3 населения планеты тем или иным способом помогают нам в построении обороны. Военная база на Луне практически завершена, осталось набрать персонал, и можно будет принимать объект. Трофейные корабли Альянса полностью освоены и укомплектованы нашими экипажами. В настоящее время проводит военные учения вместе с крейсером «Защитник». Супердредноут «Возмездие», изрядно истрепав флот первых игроков и отодвинув угрозу нападения как минимум еще на полгода, в настоящий момент несся через гиперпространство в направлении Земли. Ожидаемое время прибытия – через 7 суток. «Мариец» сейчас в зоне доступа спутника. Прервал я доклад капитана. «Так точно, адмирал». Друг уже пришел в себя и отвечал по уставному. «Супердредноут «Мариец» в настоящее время находится на орбите Земли. Большая часть команды в увольнении. Капитан Ануфриев в данный момент на поверхности. Проводит собеседование с несколькими синсами. Капитану в срочном порядке прибыть на борт «Мариеца» в течение часа. Ровно через 60 минут жду от него выхода на связь. И команду пусть собирает немедленно. У нас форс-мажор. Каждый потерянный час может вылиться непредсказуемыми последствиями. Я на секунду прервался, а затем добавил: «Вася, похоже, мы нарвались на создателей биомехов». «Мля», вырвалось у старого друга, «этого нам еще не хватало». «Федор, жди, через час Александр Петрович будет на связи». Завершив сеанс связи, я уставился в стену, перед которой только что был виртуальный экран видеосвязи. В голове роились сотни мыслей, вопросов, на которые нужно было в кратчайшие сроки найти ответы. Какова реальная сила противника, взявшего планету в осаду? Со слов из киноколосса, он довольно легко отражал атаки вражеских кораблей, так что огневая сила приблизительно известна. А вот насколько противник защищен, мы сможем узнать, лишь когда вступим с ним в бой. И, самое неприятное, нам не только придется вступить, но и уничтожить все вражеские корабли, иначе неизвестные начнут нас искать. А они это умеют, учитывая их присутствие здесь, по секретным координатам, о которых знали единицы из флота Федерации. «Адмирал, при командном центре имеется столовая с очень хорошим синтезатором пищи». Мои размышления прервал электроник, незаметно вошедший в помещение. «Твоя система связи отключена, старший помощник Басова уже пару минут не может с тобой связаться». «Где она?» — спросил я, массируя виски. Голова, от усталости и тяжелых мыслей, ныла легкой, но неприятной болью. «Ожидает тебя в столовой», — ответил Искин. И еще капитан спрашивал, когда будет сбор командного состава. «Передай Михаилу, пусть все соберутся здесь». Через, я глянул на часы. «Ох ты ж, полчаса просидел в раздумьях, через 20 минут. Тебе нужно на несколько часов в медкапсулу, пройти курс лечебного сна». Лиана сидела за уже накрытым столом, «выглядишь очень уставшим». «Привет». Я поцеловал супругу в губы, «отдохну, непременно. Только решу самые важные дела, и как следует высплюсь». «И ты выспишься, наверное, суток трое не отдыхала? Нам всем нужен хороший, полноценный отдых». «Я уже отдохнула», улыбнулась жена, «здесь, как только прибыли». Капитан уже восстановился от ранения и вновь принял командование. «Хорошо», не стал я спорить, переключившись на трапезу обед. Какое-то незнакомое блюдо, был вкусным, но загруженная голова не давала насладиться приемом пищи. Поэтому, расправившись со своей порцией и подождав пару минут супругу, я нажал на кнопку вызова робота-уборщика, а мы с Лианой направились в командный центр. До вызова с Земли оставалось еще минут 10. «Адмирал, на меня смотрел капитан Ануфриев, жду ваших указаний». «Твоих», поправил я Александра Петровича, «для начала дай полный отчет по состоянию «Мариеца» в целом, и по команде в частности». «Команда настроена решительно, все готовы к боевым действиям. Супердредноут в идеальном состоянии, экипажи москитного крыла укомплектованы опытными пилотами, собранными со всего флота. 4 корвета и 2 десятка истребителей, на четверть больше, чем москитное крыло «Возмездия». Через сколько будешь готов стартовать по указанным координатам?» «Прямо сейчас, адмирал. Корабль полностью готов к дальнему перелету. В таком случае нечего рассуждать, принимай координаты. Пусть Искин Мирадо рассчитает время полета, чтобы нам точно знать, когда вы прибудете. Я передал данные координаты замер в ожидании ответа. Понятно, что пробыть здесь нам придется несколько месяцев, и это очень большой срок. Что ж, будем сидеть как мыши, зато как следует подготовимся к бою. Разделить команду крейсера на два линкора – задача не из легких. Адмирал, Мариец прибудет по данным тобой координатам ориентировочно через 68,4 земных суток, плюс-минус 10 часов, доложил капитан супердредноута. Принимай дополнительную информацию, я подал знак электронику, который тут же отправил пакет данных, содержащих как расположение планет, так и возможное местоположение вражеских кораблей, а также наиболее вероятную тактику боя, которой следует придерживаться при выходе из гиперпрыжка. Информацию принял, готов начать разгон корабля, ознакомившись с данными, коротко доложил Лануфриев. Действуй, Александр Петрович. В общем, мы ждем. Все, отбой. Я первым прервал соединение, и в центре управления воцарилась тишина. Кто-то думал, как провести эти два с лишним месяца с максимальной пользой, кто-то просто кемарил, Петр вообще что-то увлеченно чертил на большой сенсорной панели, размером с кухонный стол. Все слушать меня внимательно. Четко и громко произнес я, а затем продолжил, четко проговаривая каждое слово. Сейчас все отправляются по своим комнатам, это касается всех, без исключения. Место здесь предельно защищенное, спокойно удар с орбиты выдержит, так что мы в безопасности. Даю сутки на отдых, после чего начинаем работать в обычном режиме. Петр, тебя это в первую очередь касается. В медцентр Лиана меня буквально притащила. Мое желание просто отоспаться она пресекла на корню, настояв на глубоком лечебном сне. Тогда я потребовал, чтобы она также легла в медкапсулу, желательно рядом со мной. Увы, конструкция не позволила это осуществить. Миг, и мое тело накрыло непроницаемым коконом, шею кольнуло иглой инъектора, сознание медленно стало погружаться в объятия Морфея. Уже на самой границе сна меня словно вспышкой озарила мысль, за которую я попытался ухватиться. Куда там, действие, разработанное электроником инъекции, не дало даже пальцем пошевелить. Она полностью взяла под контроль мое тело и разум. Столичный мир Альянса. Зал Большого Совета. Враг начал действовать более агрессивно, мы понесли первые серьезные потери. Голограмма говорившего, лично не присутствующего на Совете, периодически рябила, иногда наливаясь глубиной, а иногда полностью исчезая. Восьмой флот вовремя появился в системе Редин, благодаря чему обороняющиеся получили значительный перевес в силе. Вражеские корабли уничтожены. Сейчас идет зачистка планеты от десанта противника. Огромные потери среди мирного населения, по первым подсчетам, до 40%. Это геноцид. Врагу не нужны пленные, только полная зачистка. Мои рекомендации – начать мобилизацию немедленно, иначе не успеем и глазом моргнуть, как флот противника пересечет границу центральных миров. Командующий силами 8-го сектора адмирал Шибалу доклад окончил. Голограмма застыла без движения, и в зале на некоторое время воцарилась тишина. Никто из членов совета не был готов к такой информации, и сейчас все пребывали в легком шоке. Да, при экспансии Альянс часто сталкивался с различными населенными планетами и многие из них сам уничтожил. Но, чтобы вести войну с цивилизацией, освоившей гиперпереходы, да с любой расой, освоившей дальний космос, Большой Совет предпочитал не воевать, а вести торговлю. Думаю, все присутствующие согласны с адмиралом Шибалу, наконец взял слово действующий арбитр, выбираемый Советом раз в несколько лет, предлагаю открыть голосование о сроках полной мобилизации флота. Глава 13. Тяжело в учении. Сутки отдыха пролетели незаметно. Мы с Лианой просто отоспались в медкапсулах, остальные, я думаю, тоже предпочли провести время в объятиях Морфея. Электроника и скин-базы строго следили за соблюдением моего приказа, поэтому, когда через отведенное время командный состав собрался в центре управления, все выглядели посвежевшими и отдохнувшими, полными сил для предстоящей работы. Электроник был единственным, кто провел время отдыха с пользой. Задействовав вычислительные возможности скин-базы, он проделал огромную работу по разделению экипажа на два корабля, и сейчас докладывала о проделанной работе. Разделение команды на два линкора вполне возможно. Командного состава хватит, чтобы занять до 40% командных постов. Рядовой состав, а также техников и стрелков за оставшееся у нас время подготовить вполне возможно. Таким образом, имеющимися силами мы сможем обеспечить до 60% функционала линкоров. Остальное будет под управлением эскинов, что хоть и скажется на огневой мощи кораблей, но незначительно. Подготовку стрелков взяла на себя Руолан, тут же отправившаяся набирать из экипажа будущих комендоров, оставив вместо себя зама. Задействовав способности Синса, она лучше всех должна справиться с такой задачей. Делить командный состав по кораблям доверили андроиду, отлично знавшему характер и возможности каждого. Мы с Лианой оказались на одном борту, я по-прежнему в должности командующего, а супруга, единственная, максимально соответствующая психотипу, заняла пост капитана судна. С медиками вышла проблема, две полноценных бригады никак не выходило, но и эту проблему решили. А затем было знакомство с линкорами. Не поверхностное, как в симуляторах, или при нашем беглом осмотре, а глубокое, последовательное изучение корабля. У многих уже были загружены знания по кораблям Федерации, но увидеть своими глазами – это совершенно другое. Один центральный коридор, более километра в длину, сейчас не разделенный переборками, приводил в оторопь и казался бесконечным. Его тусклое, дежурное освещение добавляло таинственности. «Так вот ты какой, свет в конце тоннеля!» Не сдержавшись, высказался кто-то, сняв напряжение. «Даже я, уже побывавший не только здесь, но и на супердредноуте, еще не привык к таким зрелищам». До центра управления добирались на гравиплатформе, десяток которых имелся в специальном отсеке, возле главного шлюза. Оказавшись на мостике, я первым делом направил Лиану к консоли, чтобы активировать эскин судна. Супруга положила правую ладонь на подсвеченный круг, вздрогнула от полученного разряда, а затем рубка корабля, простоявшего 10 тысяч лет на космодроме базы, расцвела огнями пультов управления, экранами, а напротив консоли появилась голограмма Перейца. «Я, эскин пятого поколения, приветствую тебя, капитан Басова, а также всех членов команды. Прошу дать имя кораблю». Жена обернулась ко мне, глядя с нерешительностью. Улыбнувшись, я движением головы указал на электроника, намекая Лиане, какое название дать линкору. «Дальний?» – спросила супруга, глядя на меня с ответной улыбкой. А затем, повернувшись к аватарке эскина, повторила: «Дальний». «Название принято и внесено в базу данных судна», – торжественно произнес эскин. «При первой возможности информация будет передана в штаб флота Федерации, или же наивысшему офицеру». «Искин», я шагнул вперед и опустил руку на по-прежнему светящийся круг. «Я, адмирал Басов, назначаю линкор «Дальний» флагманом флота. Приказываю провести полное тестирование всех систем корабля, после чего ожидаю краткий доклад. Приветствую тебя, адмирал Басов», и своими словами подтвердил мои полномочия. «Приступаю к выполнению приказа». Стандартная процедура тестирования заняла несколько часов. Я за это время посетил все 6 палуб линкора, в который раз убедившись, сколь огромен этот корабль. Орудия, являющиеся главным калибром на тяжелом крейсере Федерации, на линкоре считались вспомогательными, располагаясь по 4 ствола на борт. 2 носовых орудия по мощности разового залпа всего лишь втрое уступали вооружению супердредноута. Имея мы такой корабль при обороне Земли, просто расстреливали бы флот первого игрока издали, и скорее всего, заставили бы отступить противника.